и при этом были вежливые, как не знаю кто. А когда МакМерфи с капитаном вернулись из магазинчика, мы с ними выпили пиво перед отъездом.